Прочитаем из Евангелия от Матфея, 11 главы. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Несчастный мой друг в этом мире безбожном, ты стонешь под гнетом тяжелой нужды, провел свою жизнь. Откровения Божьи, так называются разные способы, какими Бог давал людям познание о себе. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, написал апостол Павел в послании к евреям 1:1-2. Глянем на некоторые пути или способы передачи Божьих откровений. Личное общение человека с Богом существовало в Эдеме. Бог говорил с Адамом, с Евой, с Каином. Енох и Ной ходили с Богом. В истории потопа 7 раз повторяется: «И сказал Бог». Видел ли Ной говорящего, или только слышал его голос, было ли это наяву, или в видении, или во сне, не знаем. Ной же принимал это как Божье откровение. Видение – нечто среднее между сном и действительностью, а может и сверхдействительность. Впервые упоминается в Бытие 15:1 в связи с Божьим откровением Аврааму относительно его потомства и передачи ему во владение земли Ханаанской. Возможно, что подобные видения были побудительной причиной того, что Авраам оставил Ур Халдейский, где отцы его служили иным богам, и ушел из Харана, в котором остался брат его Нахор. Сам Бог назвал Авраама пророком, Бытие 27. А Аарону и Мариаме Бог открыл: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Пророкам в видениях открывалось прошлое, настоящее и будущее. События, имеющие совершиться за 100 лет, пророк видел как бы совершающимися или совершившимися. Пророку первоначально называли прозорливцами и провидцами, то есть видящими то, что скрыто от очей обыкновенного человека. В Библии упомянуто много случаев, когда во сне Бог открывал людям тайны своей воли. Такими были вещи сны фараону, Соломону, Навуходоносору, Иосифу, мужу Девы Марии, апостолу Павлу и другим. Но не всякий сон является вещим. И Экклезиаст советовал: во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Пророк Аввакум, живший в VII веке до Рождества Христова, о вдохновении так написал: «На страже мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет он во мне». Давид о вдохновении сказал: «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. И было ко мне слово Господне». Такими словами начинают свои пророчества Исаия, Иеремия, Иезекииль и другие пророки. Важно помнить, что не всякое слово пророка было словом Господним. Иногда пророк говорил от себя. Когда царь Давид высказал пророку Нафану свое желание построить храм Господу, пророк одобрил это намерение, говоря: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». На другой же день, получивший откровение от Бога, Нафан пришел к Давиду отозвать свои слова и передать слово Господне, что храм будет построен не Давидом, а сыном его. Особые посланники, так называемые человеки Божьи или ангелы Господни, приходили к людям возвещать волю Божию, о чем не раз читаем в книгах Судей, Царств и Паралипоменон. Таким посланником Божьим для Ниневии был пророк Иона. И такими посланниками для теперешнего мира должны быть служители Христовы, как сказано в 2 Коринфянам 5, 20-21. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Такие были ожидания самарян и евреев 2000 лет тому назад. Они помнили слова Моисея: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это пророчество Моисея исполнилось, когда в наш мир приходил Иисус Христос и возвестил людям, что Бог не безжалостный судья, а любящий Отец, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Голос с неба засвидетельствовал о Христе во время крещения в Иордане, что Он – возлюбленный Сын Божий, в Котором Божье благоволение. На горе Преображения, что Он – возлюбленный Сын Божий, Его слушайте. Не желающие слушать слов Христа и Иисуса, принесшего миру полное и заключительное откровение воли Божьей, являются противниками Богу, говорившему через пророков и свидетельствовавшему с небес.